Сегодня хочу объяснить, в какой день Иешуа делал Песах и почему возникает кажущееся противоречие в Евангелиях с самими Евангелиями. То есть нету противоречий с Торой на самом деле, но возникает кажущееся, якобы появляющееся противоречие, в какой же день они ели Песах. Начну я исследование с Евангелия от Матфея. Я сейчас зачитаю три места специально, потому что в этих Евангелиях они выглядят одинаково, и это синоптические Евангелия. То есть синоптики одинаково освещают этот день. Важный момент, что именно в трех синоптических Евангелиях это звучит именно так. 26 глава от Матфея, 17 стих. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где ты велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иешуа, и приготовили Песах. Следующее – это Марка, 14 глава. И это 12 стих. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: где хочешь есть Пасху?» Ну и так далее. То есть возникает вопрос: первый день опресноков, но в этот день же заколали агнцев. А Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих, четко говорит о том, что они сделали Песах не в Песах, эрев, не в эрев Песах, да, а за день до того. И мы сейчас к этому тоже вернемся. Сначала синоптики. И Луки, 22 глава. Луки, 22 глава, 7 стих. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иешуа Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть Песах». Три Евангелия говорят, что это все было в первый день опресноков. Когда же был первый день опресноков? Сейчас прочитаем. Сейчас прочитаем, мы сейчас четко все увидим с вами. Книга Левит, 23 глава. Я буду читать специально на иврите для того, чтобы снять всякие погрешности. Итак, описано подряд все праздники в этой главе. Первый праздник Шаббат, я пропущу его, это первые три стиха. Теперь, о Песахе, с 4 стиха. «Эле муаде Адунай, микрей кодеш, ашер тикру отам ба муадам, ба ходеш арейшон, бе арбаа сар лходеш, бен га арбаем». Вот это нам очень важно. Что такое бен га арбаем? Это между обедом и заходом солнца. Это вторая половина дня. Это не просто вечернее время суток. Это когда день на исходе, но это еще день. Это именно светлая часть дня. Приблизительно вот с двух до трех, с двух до полчетвертого. Но это я говорю примерно, чтобы вы понимали ориентиры какие-то. Итак, 14 числа, да, это... Арбасар лаходиш бен арбаим Песах ля Адунай. Вот это Песах, 14 числа. Теперь смотрите, 6 стих. У бахамиша асар йом лаходиш азе хаг гамацот. Значит, какого числа у нас получается опресноки? 15-го. Вопрос, а как может быть, чтобы наступил первый день опресноков, в который заколают ягнят, когда истории понятно и известно, что на следующий только день будет первый день опресноков. С этим вопросом мы тоже сегодня разберемся. Поэтому я сегодня буду рисовать, чертить, не знаю. Важно, чтобы это было видно также на камеру. Я специально все сделаю так, чтобы было очень все наглядно и понятно каждому человеку. Чуть-чуть я потрачу на это время. Может быть, еще мне понадобится одна палочка. Посмотрим. Это обычный календарь, которым сегодня пользуются люди. Вот так я напишу здесь. Это 24.00. Видите? 12 часов ночи я сейчас пока отметил. Хорошо? Все это очень важно и очень нужно нам. Теперь... Евреи ни тогда, ни сегодня так не меряют сутки, так или нет? Вот здесь возникает именно когнитивный дисбаланс, то есть нету соединения. Поэтому я намерен поделить все это время теперь на еврейский манер, не знаю, как правильно это сказать. Так. И вот здесь мы с вами напишем. Вот это у нас будет 13-е Нисана. Это будет 14-е Нисана, это 15-е Нисана, это 16-е Нисана и на всякий случай 17-е, которое нам не понадобится, но нехай будет. Извините за иностранные слова. Те, чтобы не уснули. Так. Я хочу потратить время, друзья, но я хочу, чтобы четко мы это все для себя поняли. Потому что не только у верующих, у любых, у служителей тоже масса вопросов именно по этому разделу. То, что я вам сейчас показываю и говорю, вот этот материал, я думаю, не знаю уже сколько лет, но лет 5 точно, как бы... Перевариваю я, и вот эта схема, извините, конечно, очень сильно извиняюсь за нескромность, но это я для себя нарисовал когда-то, чтобы понимать, чтобы просто разобраться. Есть люди, которые могут так, а мне нужно визуально, мне нужно видеть, тогда я могу что-то понять для себя. Итак, когда же... Они заколали ягненка. Ягнят, если мы сейчас прочитаем снова отсюда, в 10-й день первого месяца Нисана надо было взять его в дом, а резали ягнят 14-го числа днем до захода солнца. Резали очень много. Теперь. Древние источники говорят, что... освобождали дома от квасного некоторые за 3 дня до того, как начинался РФ Песах. Кто-то за 2 дня, до этого. Это известный исторический факт. Теперь смотрите, что происходит. Вот здесь 14-го Нисана. Да, вот это то, что я пометил птичкой, это начало следующего дня. По-еврейски. Грубо возьмем 6 часов вечера, пускай это будет. Почему я так говорю? Потому что в Новом Завете Иешуа говорит, что кто ходит днем, тот не спотыкается, и днем, и ночью 12 часов. То есть мы делим ровно, ну как бы сутки на 12 часов, условно это 6 утра, и время Песоха, я вам скажу, вот которое сегодня, это приблизительно и есть время рассвета и время, когда становится темно. Чуть-чуть, может быть, там сдвигается оно. Когда ученики говорят, что это был первый день, и они приготовили Песах, и в этот день заколали ягнят, написано, когда нужно было его заколоть? 14-го, но бен арбаим, то есть бен это между. Между это промежуток между обедом и заходом солнца. Вот в этом промежутке резали ягнят. Почему я это нарисовал? Потому что вот здесь, на самом деле, мы же знаем, да? Что, нужно же написать еще, что вот это пятница. Нет, тут мне нужно для другого будет место. Вот здесь пятница. Здесь суббота. Это воскресенье. Понедельник, а здесь четверг. Окей? Когда его распяли? В пятницу распяли и уже похоронили до того, как начнется Песах. До того, как начнется праздник. Евангелие сообщает, что в тот год Песах совпал с наступлением субботы. И поэтому был великий праздник. И сегодня в Сидуре, когда мы молимся, и когда мы празднуем Песах, совпадающий с Эрев Шаббат, мы говорим «Гадаля Шаббат, вегадаля Песах». Увеличился Шаббат, увеличился Песах, происходит умножение как бы. Не так, как в этом году. В этом году происходит как бы во времени растяжения еще один день, Шаббат, после него Песах. Так вот, здесь, вот так я нарисую, было распятие. Нормально получилось? Окей. И вот тут вот уже его похоронили. Это камень, которым завалили вход в пещеру, я рисую. Для того, чтобы у нас возникало, ну, как бы понимание вот этих всех вещей. Всех вещей. Теперь, примерно это было в 3 часа дня. Даже не примерно, там четко написано, вы же знаете, да, что такое 6 час. Считали от 6 утра. Это были стражи. И поэтому 6 час это 12 часов дня. А в 9 часу он уже умер. Это 3 часа дня, пополудни. Иосиф Аримафейский идет, выпрашивает тело и хоронит его до наступления пятницы, потому что есть великая заповедь похоронить любого человека до захода солнца. Это важный момент. Все это исполняется и все это происходит. Получается, что в первый день опресноков они готовили Песах. Вот здесь. Так, у нас... А, есть красный цвет. Хорошо. Вот тут вот они ели. Эрев Песах свой. Потому что первый день, когда заколают агнцев, у нас, у евреев, начинается... Вот здесь, не там, не с утра. По идее, почему путается народ вообще? Ну, первый день опресноков. На самом деле, это не первый день опресноков. В Евангелии четко написано, первый день опресноков, когда заколали агнцев. Правильно перевести было бы, Первый день, когда едят опресноки с закланным агнцем. Поэтому и возникает вот этот сбой. Потому что первый день опресноков у нас наступит только 15-го Нисана. Так написано в Торе. Теперь первый день, когда ели опресноки, их ели уже с Песохом, потому что есть заповедь. Я вам сейчас ее тоже открою, прочитаю. Но что интересно, я нашел, вы знаете, да, что есть всего 613 заповедей. Тарьяг мицвот на иврите он называется. У многих это вызывает страх и ужас. 613, как только, это уже все, знаете, как заклинание какое-то звучит. На самом деле все эти заповеди выписаны из Торы. И что интересно, 115-я по счету заповедь запрещает кушать или резать агнца, если в доме у тебя еще есть хамец. То есть, если дом не освобожден от хамец, ты не можешь взять ягненка и пойти его зарезать. Поэтому делали кто-то за 2 дня, кто-то за 3. Ему нужно время пойти в Иерусалим, зарезать ягненка, вернуться домой и спраздновать, и отпраздновать Песах. А там очередь, там как бы ты не можешь прийти, никого нету. Это праздник. Иерусалим набивался битком людьми. Поэтому люди рассчитывали все это сделать так, чтобы вернуться домой и приготовить нормально пасхальную трапезу. И кто-то чуть-чуть дальше, если находился, именно поэтому люди шли в Иерусалим. Холодильников нету. Заповедь говорит, надо 14-го зарезать и 14-го съесть. Поэтому резали не только вот в эти 2 часа. Целый день резали. Иначе нельзя обслужить весь народ. А еще прозелиты. А еще все, кто накапливались в Иерусалиме. Мы всегда должны рассматривать эти вещи функционально, а не так, что 3 человека пришли и сделали себе Песах. А? Как мудрецы с Востока. Обычно 3 рисуют. Там караван целый пришел. Иерусалим в движение пришел. Если 3 верблюда зайдет в Иерусалим, там никто бы и не заметил. Но у нас другая тема. Песах делали вот здесь, в четверг. В четверг вечером. Это было 13-е Нисана. Но это не 13-е Нисана. 13-е Нисана здесь. Вот это начало 14-го Нисана. Зеленым цветом помечены сутки или день, разбитый по еврейскому календарю, так как это определил Бог в дни сотворения. Книга Бытия, 1 глава. Был вечер, было утро, день первый. Там день один написано, Йом-Эхад. Был вечер, было утро, день второй, Йом-Шини. То есть у всех людей, если это день, то это вот светло наступило, и это начало дня. А у нас это самое, что ни на есть, середина дня, а не начало. И вот этот промежуток, в который резали ягнят, он фактически начинался с утра уже. Потому что это географическая середина разбивки суточного времени в еврейском понимании или в библейском контексте. Поэтому первый день, когда ели опресноки, и когда резали агнцев, вот в этот день они приготовили Песах. Только они приготовили Песах в самом начале этого дня. А резали агнцев вот здесь. А вот это черное, это ночь. Если эту схему, сейчас я вам дальше нарисую. По этой схеме четко видно, что он был 3 дня и 3 ночи. Но не во гробе, как думают люди. А написано в Евангелии в чреве земли. А это разные вещи. Быть в чреве земли и быть в гробе. На самом деле я сегодня не хочу этой темы подробно касаться. Но вы помните, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Так должно быть и Сыну Человеческому в чреве земли 3 дня и 3 ночи. Употребляется и там, и тут чрево. Теперь. Иона в чреве кита, ну там не кита, это рыба, это в русском в чреве кита, да? А в иврите это даг гадоль. Причем традиция говорит, что эта рыба была сотворена в 6 дней сотворения и сидела специально для этого сотворенная, ждала, пока его укинут в воду, чтобы его съесть и переправить в Ниневию. Традиция так говорит. Ну, проверить же невозможно. Тут или веришь, или нет. И баран, которого Авраам зарезал вместо Ицхака, тоже был сотворен в это же время. Шумашот такие. Подготовка, Бог так придумал все. Теперь, когда бросили Иону в море, и рыба его съела, он умер или нет? А для тех, кто был на корабле, а если бы они это другим рассказали, умер он или нет для этих всех людей? Поймите, в этом мире Иона исчез, похоронили, не всплыл. А он экспрессом едет в Ниневию в это время. Он-то живой. Иешуа тоже был живым, в промежутке 3 дня и 3 ночи, потому что должен был платить по счету за нас всех. Поэтому часть он заплатил, пока был живым, а вторую часть сделал, когда он именно сошел в ад и оставил там грехи людей. Но находиться в чреве земли для Иешуа — это уже арест, избиение. На утро его вообще нельзя было узнать. Пилат говорит: это же человек, все человек. Он поразился, воин, человек жесткий очень. Когда увидел, как его избили, он говорит: это же вообще узнать нельзя, что это человек, понять. Полностью. И после этого еще плеть, а потом еще крест. И это все, он еще жив. Но он уже в чреве земли, вот в этом промежутке. Так же, как Иона, живой, и он еще живой. Но уже как бы вот приговорен, все понятно с ним. Но это небольшое отступление как бы. Теперь, Евангелие от Иоанна. Я хочу открыть, 13 глава. Первый стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире до конца, возлюбил их. И во время вечери, видите, как написано, перед праздником Пасхи, но во время вечери, мы четко видим здесь из текста этого, и дальше, если читать, что все это происходило вот здесь, 13-го ночью, пасхальный седер. И вот в эту ночь уже его арестовали, уже его избивали. И уже он находится в чреве земли. Теперь. Я обещал показать эти заповеди. Значит, их 115-я заповедь. Из 613-х, из Тарьяга Мицвот. Особенно ярко звучит второй стих. Первый — это Левит, прошу прощения, Исход 23:18. В иврите более понятно, в русском переводе сложнее заметить, что это именно та заповедь. Там написано: не проливай жертвы на квасное, крови жертвы не проливай на квасное. Понятно, что на квасное никто не лил кровь. Поэтому проясняет все 34 глава книги Исход, 25 стих. Смотрите, как написано здесь. «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра». Понятно, что речь идет о том, что нельзя зарезать пасхального агнца, если в доме у тебя есть квасное. Поэтому сначала убирают квасное, А потом уже готовят Песах, режут ягненка. Ну, мы вот вчера тоже сначала вышли, сожгли остатки квасного, а потом я уже приготовил пасхального ягненка. Понятно, что сейчас мы не празднуем тот Песах, у нас церемония пасхальная, храма нет, резать негде, у нас должно быть мясо на кости. Теперь, есть еще одна заповедь, которая помогает нам все это понять. Вы расслабьтесь, не очень сильно напрягайтесь. 199-я заповедь из 365 запрещающих. Я вам напомню, что Тарьяг Мицвот состоит из двух частей. 365 запрещающих заповедей. Каждый день тебе что-то нельзя из 365 дней в году. И 248 заповедей, предписывающих. И человеческое тело состоит из 248 частей, включая кости, органы и так далее. 248 частей, предписывающие, то есть рекомендация тебе дается, что тебе хорошо будет. А это запрещающее. И вот 199-я заповедь, она... по счету, она запрещает есть хамец после полудня 14 числа. Книга Второзакония, 16 глава, 3 стих. Что интересно, это четкий текст именно о Песахе. И когда я спрашиваю, а можно ли быка резать на Песах? Вы-то уже знаете, что можно. А у всех же понимание только ягненочка. Даже за козлят не все знают, можно и козленка. В 12 главе книги Исход четко написано, берешь или от овец, или от коз, захар, то есть мужского пола, се, агнец, то есть се на иврите, это мужской род из цон, а цон это мелкий рогатый скот, козы, или овцы. Но во Второзаконии 16 глава 2 стих написано, можно взять быка. Все эти животные приносили жертву в храме. Козел всегда в жертву за грех и обязательно в Йом-Кипур еще два козла. Бараны ежедневно приносили жертву. И быки тоже приносились. В Йом-Кипур тоже обязательно бык. Поэтому все три эти вида животных разрешены к Песаху, являются абсолютно кошерными или приемлемыми. Второй стих говорит, можно взять быка. А третий стих 16 главы книги Второзакония говорит, что нельзя кушать после обеда квасное. Получается, что после обеда 14 числа уже все. Ты можешь только... с утра покушать еще квасной хлеб, потом все надо убрать из дома, а потом только уже ягненок. Это порядок, это в Торе, это все можно найти. Ссылки я вам дал, сказал как бы, да? Теперь, как я сказал, опресноки начинаются 15 числа, это написано в Торе. А что у нас 16 числа, кто помнит? Правильно, Сфирата Омер, это первый день, когда начинают считать Омер на исходе суток, то есть в темное время суток. На самом деле это вторая ночь после Песаха. И то, что написано, что Мимахарат, Лешаббат, это написано тоже в книге Левит, 23 глава, 11 стих. С 9 стиха идет порядок этого праздника, он еще называется Решит Кцирхем, это первая ваша жатва. Но 16-го Нисана разрешено употреблять в пищу зерно нового урожая. То есть после того, как приносится в жертву вот этот сноп взмахивания, теоретически можно кушать из нового урожая. Только нужно еще отделить десятину. Поэтому те, кто успевают как бы убрать свой кусочек поля и отделить десятину, уже тогда могут им пользоваться. А на практике это всегда была оттяжка. Теоретически уже с 16-го Ниссана было разрешено в пищу новый урожай. Почему этот момент тоже важен момент, да? Все, что приносили в храм 16-го Ниссана, уже могли священники употреблять это в пищу после того, как сделали возношение первого снопа. Это им оставалось, и они это ели. Поэтому есть ишур, есть разрешение. По Аллахе дни счета омера начинаются вот отсюда. Это Сфирата Омер. Начинается вот здесь. Когда Иешуа воскрес, кто помнит? Воскресенье, с самого утра, правильно? Какого числа выходит это? 16 числа Ниссана, конечно, на рассвете. Я уже сейчас не буду читать, ну, чтобы время много не это. Но вот здесь, вот тут, если мы нарисуем снова вот этот камень, и вот так вот могилу, вот тут вот он воскресает. И вот здесь он вечером является ученикам своим. Когда они собрались в доме. Помните? Да. И теперь смотрите, что получается у нас. Если в этот день он воскрес. Давайте посчитаем 3 дня и 3 ночи, чтобы было. Когда он находится в чреве земли. Сразу мы отвечаем на второй вопрос попутно. 1, 2, 3. Это 3 ночи, правильно? И дни, вот зеленым помечено, 3 дня. Потому что даже если вы 1 минуту цепляете или задеваете из какого-то дня, это идет в зачет. По-любому. Поэтому, когда он говорит 3 дня и 3 ночи, был в чреве земли, вот это Песах, я напишу здесь, Седер Песах, вот так, с учениками. Потом молитва в Гефсиманском саду, вот здесь, арест и первая кровь, которой он молится, и пот идет кровавый. Скажу вам, что довольно давно это было, но здесь в Израиле, я не помню уже кто, но может и помню, из пасторов спросил меня, как бы, вот как это все происходило, как могло быть. Я считаю точкой отчета, когда он уже не находится как бы в этом мире. Это по Евангелию от Иоанна. Я уже не в мире, он говорит. А это он разговаривает со своими учениками. Правильно? Я считаю, это происходит тогда, когда он переходит поток Кедрон после эры в Песаха, которую они сделали в четверг вечером, и идет молиться в Гефсиманский сад. Вот он речку перешел, ручеек вот этот. Все. Точка отсчета. Знаете, как Рубикон. Если кто-то думает, что это греческое понимание, ничего страшного. Всегда есть взаимное проникновение культур. Нам не обязательно всегда, знаете, как танкистам, в броню эту вываливать вперед и сидеть за этой броней. Греческий элемент мышления иногда тоже очень хорошо может нам помогать. Теперь оказалось, что еще в IV веке некий Афрахат считал, что точкой отсчета является, когда Иуда съедает кусок хлеба, опущенный в блюдо вместе с Иешуа. На самом деле это не меняет вот в этом смысле временные рамки никак. Чуть-чуть раньше это. Поэтому, в принципе, вот через Афрахата получается, я получил подтверждение вот этому раскладу. Слово «расклад» как бы больше с картами, наверное, или нет? Исследование. Да, ассоциируется. Получается, что когда в первый день опресноков, в тот день, в который ели опресноки, правильнее было бы перевести, резали ягнят, они сделали Песах. Но они его сделали не здесь, а в первый день опресноков, потому что день начинается с вечера. Это и есть ответ на общий вопрос вот этот. Внутри всего этого, конечно, ну как бы есть еще довольно много разного дополнительного материала. Например, тот же самый Йом-Кипур после воскресения, об этом мы тоже говорили отдельно по Евангелию от Иоанна, 21 глава. Когда он воскрес, нельзя его потрогать, помним мы это все. Поэтому вопросы искупления, они не привязаны как бы к шкале по времени. Мы празднуем Йом-Кипур осенью, это да. Ближайший праздник, который начинается через 49 дней, а отсчет начинается вот отсюда. Сфират Омер мы должны отсчитать, как написано, Шиф'ат Шавуот Тмимот. Буквально 7 чистых недель, то есть 7 дней по 7 раз. И на 50-й, именно на 50-й, выпадает Шавуот. Это день дарования Торы. Когда слово с неба приходит к людям с этими вопросами. Косвенное подтверждение я назвал. Вот эти две заповеди из 365 запрещающих запрещают изливать жертвенную кровь, если в доме есть еще хамец. Вне Песаха. Это все в Торе написано. Это вообще не связано с традицией. Еврейская традиция просто нашла и сказал, это вот здесь написано. Но это же Бог повелел, это прямое повеление Бога. Я знаю, что найдется немало людей, которые скажут, зачем нам это все надо? Христос уже умер за нас, закон отменили, ничего нет, вообще ничего нет. Но тем, кому это не надо, и не слушайте. Мы же помним, да? Как говорили в Советском Союзе. Колхоз – дело добровольное. Не ходите, не надо. Вот, правильно. Только загоняли туда насильно и трудодни писали. Но говорили, что добровольное. Дело в том, что так же точно в Священном Писании ассоциативно мы видим, да, Бог какие-то вещи людям говорит и дает право выбора, и дает право ошибаться. Но это не значит, что это не придет все потом к Богу на суд. Я не говорю, что за это людей там кто-то отправит в ад. Это вообще не моя территория. Я говорю о том, что есть заповеди, которые помогают нам понять, как исполнить праздник, как его отпраздновать, как сделать Песах. А сегодня огромное количество вопросов, как отпраздновать Песах. Я хочу сказать, Песах – это тот праздник, который не меняется даже в тысячелетнем царстве. В книге пророка Иезекииля, в 45 главе, четко написано, устав Песаха тот же. Вы вдумайтесь в это. Для нас тысячелетнее царство – это кусок века грядущего. Разве нет? И там устав Песаха прежний. А где описан устав Песаха? Он написан в 12 главе книги Исход. И написано, что Песах надо кушать с опресноками. Получается, что опресноки, как праздник, начинается во второй, как бы после ночи. пасхальная, потому что Песах это даже не сутки. Просто вдумайтесь в это. Для всех Песах это неделя, так или нет? А по Писанию нет. По Писанию это только ночь. И даже не полная ночь. Вот это Песах, когда умирали первенцы. Это Песах. Потому что Пасах Малах Мавет, всех, у кого двери были замазаны кровью, пропустил, не заметил, прошел мимо. Вот он Песах. Все остальное это составляющие праздника опресноков, в том числе и Песах. Поэтому опресноки по Торе начинаются 15-го Нисана, Песах делается 14-го Нисана, но в той же самой Торе написано, что 14-го Нисана, который начинается на самом деле в 13-го, да, уже нельзя кушать хамец, уже нельзя кушать квасное, а нужно кушать мацот, фактически после обеда. На мой взгляд, это важный вопрос и важная тема. Я не хочу говорить долго. Надеюсь, что все понятно. Я все показал и обо всем сказал. То, что Песах надо кушать со пресноками вместе, также написано в книге Левит, 23 глава, 6 стих. Почему я акцентирую на этом внимание? Есть некоторые очень уважаемые мессианские раввины, с которыми я в хороших, добрых отношениях, но они считают, что Песах могли кушать даже с хамец. Я так не считаю. То есть в этом моменте наши взгляды расходятся. Почему я опираюсь на Тору? И для меня то, что написано в Торе, это мидеурайта. Это важнее, чем то, что решили даже раввины или как они это понимают. Друзья, пусть Бог благословит нас всех. Проповедь я назвал «В первый день опресноков». То есть именно в этот день он кушал Песах, именно в этот день он сделал все за сутки до того, как весь Израиль все это сделал. Почему? Он не мог. Он знал, как пророк, что уже в это время он будет похоронен даже. Уже не с ними, не с учениками будет. Все это он им говорит в процессе пасхальной трапезы, которую сделал заранее. Бывают еще вопросы возникают, а разве можно было сделать заранее? А разве можно было остановить солнце над Гаваоном? Разве можно ходить по воде вот так вот пешком, народ пугать? Люди в лодке едут, идет себе по морю, вроде как ничего. Да, смотря кому и когда. То есть мы же понимаем, да, что есть какие-то исключения, которые не просто оправданы, а по-другому невозможно все это было бы осуществить. Но что характерно, его распятие совпадает с временем, когда режут ягнят. Вдумайтесь только в эту тему. Его воскресение совпадает с возношением первого снопа ячменного. 1 Коринфянам 15 глава, он первенец из умерших. Понимаете? Он первый, кто воскрес уже в новом теле, в нетленном теле. Не так, как Лазарь, не так, как сын вдовы, когда Елисей молится, а так, что уже через стены может проходить к ученикам вечером, вот здесь. Лабриют. И вот это все четко показывает 3 дня и 3 ночи, да? Первый день опресноков, когда режут ягнят, да, все правильно. Нету никаких противоречий в Евангелии и нету никаких противоречий с Торой. Друзья, пусть Бог благословит всех нас. Сегодня у нас Эрев Песах. Отдохните все, много не кушайте. Приготовьте себя к служению. вечернему, чтобы вместить пасхальную информацию. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, за Священное Писание, которое удивительное, которое прекрасное, обучают нас, дают нам свет, отвечают на наши вопросы. Благослови, пожалуйста, каждого брата, каждую сестру, всех, по всему лицу земли, всех, кто будет праздновать Песах, и все, кто не празднует даже Песах по тем или иным причинам, кто-то по незнанию, кто-то по неведению, кто-то потому что не может. Боже, благослови, благослови людей, чтобы каждого достигла благая весть, каждый, чтобы услышал Евангелие, чтобы каждый мог примириться с Тобою, чтобы каждый мог помолиться и обратиться к Тебе со словами: «Отец мой, я верю в Тебя, дай мне вечную жизнь, благослови меня и мой дом». Боже, я благословляю всех людей земли. Я благословляю, чтобы в наших домах всегда был хлеб. И всегда, чтобы мы имели эту жертву пасхальную. Благослови, Господи, во имя Иешуа Мессии. Аминь.